Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвинова. 15-я серия. Лифт остановился. На огромной лестничной площадке располагались всего две квартиры. Прямо в прихожей, едва захлопнулась дверь, Влад обнял и поцеловал девушку. Затем бережно снял с нее пальто. Опустился на одно колено, принялся расстегивать молнию на ее сапогах, задрал голову. Инна полузакрыла глаза. Кажется, она наслаждалась ситуацией. Не вставая с колен, Полонский стал расстегивать ее юбку. Убранство огромной спальни было решено в дорогущем стиле хай-тек. Белые стены, кровать, застеленная черным шелком, космические светильники. Полонский нежно освободил девушку от блузки. Инна прерывисто дышала. Он расстегнул юбку, она упала к ее ногам. Красивые кружева. Специально для тебя. Тебе нравится? Очень. Правда? Конечно. Я тебе всегда говорю правду. Инна вырвалась из его объятий, прошла несколько шагов к окну, опустила жалюзи, упала навзничь на кровать. Влад склонился над ней. И в этот момент зазвонил телефон. Оба вздрогнули. Инна изогнулась, схватила с тумбочки трубку. Да? Я рада. А ты где? А почему в Голландии? Ты же вроде уезжал в Швейцарию. Ну и как они? Твои девки? Я рада. Инна, придерживая плечом трубку, попыталась оттолкнуть Влада. И в квартире все нормально. Не затопили. Нет, тепло. Кондишн работает. Плюс 18. Нет, тебе никто не звонил. Полонский продолжал целовать ее между лопаток. Ну ладно, чао-то в чао, какао. Она бросила трубку, высвободилась и больно ударила Влада кулачком в плечо. Зачем ты меня мучаешь? Глаза ее горели, губа была закушена. Полонский схватил ее за запястье и рывком придвинул к себе. Потом они лежали и разговаривали. Инна рассказывала Полонскому о себе. Мы познакомились с Ломатиным, когда мне было 18. В ночном клубе. Он мне потом прохода не давал. Каждый вечер встречал после работы. И каждый раз с букетом роз. Всегда красные. Всегда ровно 50 штук. А когда не встречал, приезжал его шофер. Дарил точно такой же букет роз. И отвозил меня домой. Ну, я и согласилась выйти за него. А после свадьбы, знаешь, как отрезала. Подай, принеси, выйди. Поехали на прием, поехали в клуб. Переодевайся слишком коротко, что за дрянь ты себе купила. Знаешь, Владик, я иногда думаю, я для него что-то вроде мебели. Брачный контракт меня заставил подписать. И что в нем? В случае развода по моей вине мне полагается по $200 ежемесячного содержания до конца жизни. Представляешь? По $200! А если развод по его вине, тогда единовременные отступные 500 тысяч. И все. Я, знаешь, Владик, даже убить его хотела. Думала, подсыплю ему яду. Или фен брошу в ванну. 500 штук баксов. Неплохие деньги. Да, наверное. Знаешь, я иногда думаю, я бы его просто так убила. Просто, чтобы отомстить. Если бы... Что? Если бы я его не боялась. Живи, как живется. Сколько женщин в Москве тебе завидуют? Ну и пусть. Но они-то не знают всего. А хочешь, я тебе одну вещь покажу. Секретную. А вообще я не люблю чужих секретов. Влад. Меньше знаешь, крепче спишь. Нет, я покажу. Я недавно нашла. Я сначала думала, что там деньги или бриллианты. Поэтому подсмотрела код. Она вскочила с постели, обнаженная подошла к белоснежной стене под массивным портретом мужа. Нажала потайную кнопку. Кусок стены отъехал в сторону. В нише оказался сейф. Иди сюда. Влад завернулся в черную простыню, подошел босиком по белому ворсистому ковру. 5 вправо, 13 влево, 11 вправо, 20 влево. Смотри, здесь какие-то бумаги. Я, честно говоря, ничего не поняла. Думала, может, это номера каких-нибудь его секретных счетов. Но нет, не похоже. Там чужие фамилии, какие-то контракты. Вот, возьми. Посмотри, не бойся. Она достала стопку бумаг из сейфа и протянула профессору. Полонский осторожно принял их и стал рассматривать. На бумагах мелькали фамилии. Немного, 4-5, но все известные. Одно он частенько слышал по телевизору. С другими людьми сам сталкивался. Третье имя было настолько на слуху, что и читать боязно. На листах, кроме фамилий, мелькали надписи «Банк Люцерна», «Банк Женевы», «Банк оф Нью-Йорк». Они же шестизначные суммы с пометками. Еще ниже какие-то 10- и 12-значные числа. Полонский быстро, словно боялся обжечься, сунул папки обратно в руки Ине. Ты никогда на бочке с порохом не курила? С больным спидом не спала? А что? А то. Положи на место и забудь, что когда-нибудь это видела. Ты что, не понимаешь? Нет. Это же настоящая бомба. В понедельник, 16 октября, Полонский сумел убежать из своей конторы в обеденный перерыв. Он договорился встретиться с Верой Никой на углу Причистенки и Староконюшенного переулка в половине второго. Ровно в 13:30 он подъехал к назначенному месту и увидел ее стройную фигуру, зябко кутающуюся в пальто. Я хотел поговорить с тобой. Без свидетелей. Совсем без свидетелей. Может, прогуляемся? Куда прогуляемся, Холодина? Давай, если хочешь, поговорим здесь, в машине. Выкладывай, что случилось. Ну, в общем так. Соломатин в Швейцарии. По этому поводу я даже был у нее дома. Успех. И что? Словом, она знает код мужниного сейфа в спальне. Да ты что? Она думала, что там деньги и драгоценности. Оказалось, бумажки. Документы. Она в них ничего не понимает. Предложила посмотреть мне. Ну и что? Что там? Договора об агентском вознаграждении. О 10% комиссионных. Их Соломатин выплачивает известным политикам. В случае успешного исполнения контракта. А в чем заключается контракт? Что-то о поставке компьютеров и оргтехники. Здорово. Ну, это удача. Как ты думаешь, что эти документы представляют собой по сути? Страховой полис. Иными словами, индульгенция за все возможные грехи Соломатина. Прошлое, будущее и настоящее. Самое лучшее прикрытие для его дела делишек, какое только можно представить. О таких бумагах посторонним людям опасно даже знать. Не то, что в руках их держать. А ты думаешь, девчонка сама этого не понимает? Все она понимает. И что отыскала бомбу, тоже понимает. Вот только она не знает, как ей эту бомбу взорвать. Так взорвать, чтобы Соломатина контузила, а ее саму не зацепила. Через месяц ты будешь плескаться со своей Инной в бассейне отеля «Рицу». На Лазурном берегу, я тебе обещаю. Соломатин? А Соломатин не будет там плескаться. А теперь, миленький, отвези меня, пожалуйста, на то же место, где взял. Полчаса спустя Ника стояла на том же самом месте на Причистенке, где встретилась с Полонским. Теперь она ждала машину с шантажистом. Эх, как мне не хватает Ивана. Если, конечно, шантажист не его человек. Скорее всего, все-таки нет, не его. Вымогатель настоящий, непридуманный. Теперь с Баргузиновым война. Совсем придется справляться самой. Рядом остановилась машина. Тоже Форд, как у Полонского, только поменьше. Со стороны пассажирского сиденья распахнулась дверца. Водитель в черных очках вгляделся в нее. Нина Колесова? Да. Садитесь быстрее. Водитель резко взял с места. На перекрестке проскочил на желтый. Нервно вглядывался в зеркало заднего вида. А ведь он, похоже, одиночка. А то бы так не нервничал. Следующий светофор он проскочил на красный и с левого ряда свернул на ленивку. Здесь часто стоят гаишники, а хвоста за нами никакого нет. Можете не волноваться. Машина приехала на набережную и остановилась возле экскурсионных автобусов. Водитель достал из бардачка какой-то приборчик, провел им над Никой от плеч к ногам. Хорошо. Значит, слушай меня внимательно. Твоей подружке Вере Веселовой срочно нужны деньги. 2 миллиона долларов. А я тут при чем? Ты при том, что деньги эти у Веры были. 14 февраля 1993 года она получила в Империя банке кредит в 5 миллионов долларов под залог банковских акций. Кредит был получен на 5 лет под 10% годовых в валюте. Обоснование кредита, бизнес-план по строительству, обустройству и созданию коммерческой элитарной гимназии. Сразу после того, как сумма кредита была переведена на счет гимназии, Вера Веселова обманным путем завладела им и перевела на офшорный счет за границу. Сама же она из Москвы исчезла. В месте своего постоянного проживания не появлялась, дом, указанный как место ее жительства, был ей предусмотрительно продан. Сожитель Веры Веселовой, некой Баргузинов, тоже исчез. Заложенное под обеспечение кредита имущество оказалось фиктивным. Акции, принятые под залог в количестве 500 тысяч штук по цене 10 долларов за штуку, как выяснилось, можно было продать на вторичном рынке не более чем за 2 цента каждую. Таким образом, Вера Веселова мошенническим путем совершила хищение на сумму 4 миллиона 990 тысяч американских долларов. Увлекательный рассказ. Завидую вашей подружке, как ее Веселова. Она твоя подружка, и это ей нужны деньги, срочно. У нее сын, 12 лет, зовут Василием. Посещает 6-й класс гимназии номер 288 с углубленным изучением гуманитарных дисциплин. Адрес школы сказать? Ну, сказать? С огнем играешь, Ника. Он ведь и заболеть может, сын твой. Он ведь точно заболеет, если его мамашу посадят лет на 10 в колонию строгого режима. С конфискацией имущества посадят. На помойке ведь твой сын жить будет. По рукам пойдет. Ясно. Ника. Что тебе надо? Я же тебе говорю, мне нужно 2 миллиона долларов. Наличными. Заметь, не 5, как ты брала, а 2. Я даже процентов за 7 лет не беру. Я понимаю, ты делилась с любовником своим, с людьми из нашего банка. Поэтому ты мне, крошка, отдашь всего лишь 2 лимона. 2. У меня таких денег нет. Ну, конечно же. Конечно же нет. Пластические операции дорого стоят. И особняк твой новый недешев, а? Московская область, поселок Беленинова. 6 километров от Кольцевой по Осташковскому шоссе. Да и салон твой не дурен. Как ты думаешь, а? Сеченовский переулок, дом 4. Один особняк чего стоит? Центр Москвы. Быстро я деньги тебе не соберу. Конечно, конечно не соберешь. Я тебе время даю. 10 дней, начиная с сегодняшнего числа. Вы слушали 15-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13:10 и в 20:10. Реклама на радио России.